Прибыльная работенка. Глава 9. Часть 1. Вместо того, чтобы расстраиваться за провал навыка, Мимик быстро напомнил себе, что без него не было бы ни профессии чернокнижника, ни любого из его весьма полезных фамильяров. Навык обеспечивал его дополнительными очками атрибутов, и он даже дал ему навык владения щитом с мертвого искателя приключений, не говоря уже о том, что именно так он приобрел навык владения кинжалами. Действительно, этот навык был бесспорно полезен и обладает большим потенциалом. Ненадежен, бесконтролен, но мощный. Кроме того, сегодня все еще была прекрасная ночь. Он поднял 2 уровня, получил невероятно вкусный навык перешив плоти и заработал 1000 золотых за оба квеста. Поэтому тот факт, что поглощение трупа в очередной раз провалилось на трупе сильного существа, был действительно чем-то пустяковым. Да, все прекрасно. Это ничуть не волновало Мимика. Фу-фу! Ну, может, самую малость. На самом деле, его это очень волновало. Но сейчас уже слишком поздно об этом переживать. Затем он вспомнил о взрывчатых веществах и зельях, которые ему пришлось использовать во время боя. Его настроение стало еще хуже. А действительно ли сегодня была прибыльная ночь? Он решил, что да, действительно была. Может, не настолько в денежном плане, сколько в общем. С получением новых навыков и уровней его жизнь должна быть намного проще. «Эй, босс!» — крикнула Кора. «Ты как?» «Нормально», — ответил Бокси. «Чистая правда. Теперь, когда трепет победы и горечь разочарования исчезли, на душе у него было довольно безмятежно. Можно сказать, даже спокойно. Почти как...» Мимик быстро и энергично встряхнулся. Это было близко. Он так устал, что почти сразу уснул. Это место слишком опасно, чтобы делать подобное, не говоря уже о возможности быть обнаруженным. Решив, что лучше двигаться, Бокси быстро вышел из гигантской кучи пепла останков королевы темных обитателей и начал проверять на наличие повреждений тела меньших ее сородичей. Из-за взрыва большинство тел превратило в тщательно измельченную кашицу, но все еще оставалось довольно много тел, относительно неповрежденных, что валялись вокруг. Придя в себя, Мимик начал систематически использовать поглощение трупа, один за другим. Это привело, как и ожидалось, к очередной серии провалов. Его неустойчивое настроение снова приобрело негативный оттенок. Он еще раз решил использовать навык на очередном трупе, хотя и не желал их напрасно тратить. Некоторая его часть считала, что следует сохранить некоторые из этих тел для завтрака, но он быстро решил откинуть эту идею. По правде говоря, их мясо было довольно плохим. Что-то в этой зеленой крови делало его очень неприятным. Оно не было ядовитым, просто оно отвратительно. В нем не ощущался вкус победы, так что ему действительно не хотелось... Активация поглощения трупа прошла с умеренным успехом. 16% опыта от самого высокого навыка цели были забраны вами. Поврежденное состояние организма ослабило эффект на 20%. Получен опыт. Кислот спрей сейчас 3-го уровня. Выносливость плюс 9. Интеллект плюс 9. «А!» — воскликнул Бокси. Совершенно новый навык выскочил из предпоследнего трупа. Или, лучше сказать, вытянулся. Постойте-ка, сейчас что-то было не так. Странное ощущение. Разве он не почувствовал его сразу после поглощения? Мимик быстро перепроверил навык. Кислот, спрей, описание, требования, отменены, тип, непрерывный, время активации, 1 секунда, стоимость, 80 маны в секунду, диапазон, 7,999999999999999999994 метра. Эффекты. Выпускает спрей карази... Увеличивает объем и эффективность выпущенной кислоты на 10% за каждый уровень этого... Ладненько. А вот это что-то новенькое. Хотя на самом деле это было не совсем новым. Мимик уже видел однажды похожую непонятную тарабарщину и странные закорючки. Ранее, когда он вызывал Нагномора, используя ксеру в качестве жертвы. Попытка взглянуть на статус архибеса выдавала ему таблицу с непонятной фигней, которая очень сильно напоминала вот эту. Возможно, это как-то связано? На всякий случай стоит проверить. 1-800-73-55-96-87-76-85. Здравствуйте! Послышался знакомый скрипучий голос. Вы попали к Демоны и Мы. Меня зовут Карл, и я буду вашим консультантом на сегодня. Здорово, Карл. Это Бокси. О, приятно слышать тебя, приятель. Чем могу помочь сегодня? Я получил странный навык, и мне нужна помощь. Это напрямую связано с вашим контрактом для призыва фамильярами, миром за гранью или любой другой жуткой, сверхъестественной и ужасной силой? Нет. Тогда это означает, что наша компания ничем не может помочь. Извини, приятель, ты сам по себе. Но я видел ту же странную штуку, что и у Панчи. Панчи? А, верно. Высший повелитель Нагномор. Ты же не вызвал его снова? Нет. Точно? Да. Мимик был совершенно уверен, что они уж точно бы узнали, если бы тот случайно вызвал огромного, изрыгающего пламя демона, помешанного на разрушении и сражениях. И как это связано? Навык, он странный, похож на статус Панчи. Да? Думаю, мне нужно проконсультироваться с моим менеджером. Подожди немного. Снова звучит эта странно успокаивающая музыка. Увлечение Бокси этими вкусными звуками было причиной того, что он сделал так много музыкальных шкатулок для практики изобретателя. Тем не менее, он не мог получить удовлетворяющий его звук. По крайней мере, они нормально продавались. Прям до такой степени, что они могли принести мимику приличную прибыль. Не говоря уже о том, что даже если это была всего лишь игрушка, ему было странно хорошо на душе, когда он делал их в форме сундука. Извиняюсь за задержку, Бокси. Отправь мне свой статус, и я посмотрю, что я могу сделать. Хорошо, отправил. Принял. И с каким навыком проблемы? Кислот, квадрат, спрей. Что? Может, ты хотел сказать кислотный спрей? Может. Один момент. А, думаю, я нашел проблему. Такое происходит, когда видишь профессию или навык, который находится вне вашего понимания. Так, это нормально? Ну, я не знаю, насколько нормально может быть для мимика иметь навык монстра другого вида в профессии. Но профессии монстров не слишком различаются друг от друга. Поэтому, наверное, все хорошо. Ты же понимаешь большую часть из того, что там написано, так? Да. Тогда я бы сказал, что все в норме. Описание умения позже откорректируется, так что не беспокойся об этом. Ясно. Спасибо, Карл. Эй, да никаких проблем. На самом деле я рад, что вопрос оказался пустяковым. Я могу еще чем-нибудь помочь? Да. Могу я поговорить с закуской, прямо как с тобой? Мой фамильяр. А, верно, суккуб. Ну, это возможно, но она должна будет дать свой номер души. И не приказывай ей рассказать тебе ее номер души, хорошо? Это может быть основанием для расторжения контракта. Особенно с суккубами. Они довольно щепетильны, когда дело доходит до такого рода вещей. Ясно. Так или иначе, зачем тебе вообще нужно с ней связываться подобным образом? Просто интересно, смогу ли. Вот и все. Ничего больше, ни меньше. В конце концов, он лично познакомился с четырьмя демонами. Одним из них был сам Карл, и к нему можно легко попасть через демоны и мы. Закуску или рукастую можно просто призвать или связаться телепатически, если они уже в физическом мире. Что касается Панчи, то Бокси уже заключил сделку и должен держаться подальше от этого парня. и он действительно не горел желанием ее нарушать. «Спасибо, Карл, ты помог». «Для того я и здесь, приятель! Пока!» «Ага». Мимик проверил свой список умений и заметил, что кислот-квадрат спрей теперь был переименован в кислотный спрей. Кажется, эти квадратики и прочая непонятная ахинея действительно были главным образом причиной его неправильного понимания навыка. Содержимое окна навыки лишь немного подкорректировалось, но у Бокси уже была вся необходимая информация, чтобы плевать кислоту так же, как те омары-переростки. Но разве он не мог сделать еще лучше? Будучи монстром типа оборотня, он же имитатор. Он мог мгновенно отрастить необходимую кислотообразующую железу в любом месте. Он мог стрелять струями этой жидкости изо рта, языка или даже кончиков его паукообразных ног. Однако жидкость отказывалась лететь дальше 8 метров. По-видимому, выходя за пределы дальности, коррозийный аэрозоль тут же испарялся в воздухе. Похоже, что одновременно работать могла только одна железа, поэтому он был слегка разочарован различными ограничениями. Что ни говори, однако эта кислота была довольно разрушительной. Это он испытал на себе. Возможность использовать нефизические средства атаки, не прибегая к магии, сама по себе была полезна. Хотя Бокси нужно быть осторожным, чтобы случайно не попасть кислотой по самому себе. В отличие от темных обитателей, тело мимика не было кислотоустойчивым. Ха. Но даже если бы он в некоторой мере навредил себе, то мог бы заживить раны в течение нескольких секунд, благодаря навыку «перешив плоти». Так что, наверное, это была не такая уж большая проблема. Завершив свои дела на болоте и отозвав Кору, так как она слишком назойливо скулила по поводу ее недостающих конечностей или иных повреждений, Бокси вернулся к окраине Эроссы. Он вошел в город через свой секретный туннель, залез в убежище, вызвал обоих фамильяров для охраны и, наконец, позволил себе уснуть. Когда Бокси проснулся, уже почти настал полдень. Согласно руке мимика, а точнее часами на ней, время сейчас было 11:34. Как обычно, его недельная доза сна длилась почти 9 часов, но пробуждение, ощущение свежести и прилива энергии того определенно стоили. Несмотря на запоздалое начало, он быстро надел свою маскировку и занялся делами. Итак, первый пункт в списке его сегодняшних дел — получить награду.